В трубке снова затрещало. Звук был едва различим из-за рева пламени. Он прислушался к голосу в телефоне, потом поднял голову. «Стрелять только из первой и третьей труб. Установки средние, скорость цели 11 узлов». «Сколько осталось до залпа?» — спросил в телефон Тернер. «Сколько до залпа?» — отрепетовал Кэррингтон. 90 секунд», — хрипло ответил Вэлери. «Штурман, вправо 10 градусов». Услышав треск упавшего бинокля, он вскочил на ноги и увидел, как адмирал повалился вперед и с размаху ударился лицом и шеей о край ветрового стекла. Руки Тиндала болтались безжизненно, как плети. «Штурман!» Но капковый мальчик уже подскочил к адмиралу. Просунув руку ему под мышку, он приподнял Тиндала, чтобы снять его с ветрового стекла. «Что случилось, сэр? Что с вами?» Тиндал чуть шевельнулся, продолжая прижиматься щекой к краю ветрового стекла. «Холодно, холодно», — монотонно повторял он дребезжащим старческим голосом. «Что? Что вы сказали, сэр?» — умоляюще спрашивал его штурман. «Холодно. Мне холодно. Мне ужасно холодно. О, мои ноги!» Стариковский голос утих, и Тиндал соскользнул в угол мостика. Снег падал на его серое лицо, обращенное к небу. Карпентера озарила догадка, перешедшая в уверенность. В испуге он опустился на колени рядом с адмиралом. Вэлери, услышав приглушенное восклицание, увидел, как штурман выпрямился и повернулся к нему с белым от ужаса лицом. «На нем нет ничего, сэр», — произнес он, запинаясь. «Он босс! Ноги у него обморожены!» «Босс?» — недоверчиво переспросил Вэлери. «Неужели? Не может быть! Он в одной лишь пижаме, сэр!» Вэлери наклонился к адмиралу, стаскивая с рук перчатки. Коснувшись пальцами холодной, как лед, кожи, он ощутил внезапную тошноту. В самом деле, адмирал был босс, и в одной лишь пижаме. Босс! Так вот почему не слышно было его шагов. Он машинально вспомнил, что термометр показывал 35 градусов мороза. Примечание. По Фаренгейту. Около 20 градусов Цельсия. А Тиндал с голыми ногами, к которым прилиплась слякоть и грязь, по меньшей мере 5 минут сидел на морозе. Вэлери почувствовал, как огромные руки подхватили его подмышки, и в следующее мгновение он уже стоял на ногах. «Петерсон, конечно, это Петерсон. Кто же еще?» А позади него маячил Николс. «Предоставьте его мне, сэр. Петерсон, отнесите адмирала вниз». Бодрый, уверенный голос Николса, голос человека, очутившегося в своей стихии, успокоил Вэлери, помог вернуться к действительности, к ее насущным проблемам, как не помогло бы ничто другое. До его сознания дошел четкий, размеренный голос Кэррингтона, который сообщал курс и скорость, отдавал распоряжение. Вайтуру он увидел по левой скуле. Медленно, но верно, танкер перемещался в сторону кормы крейсера. Даже на таком расстоянии ощущалась адская жара. Каково же тем, кто стоит на мостике судна, помилуй их Боже? «На курсе, первый офицер», — произнес он, — «стрелять самостоятельно». «На курсе, стрелять самостоятельно», — эхом отозвался Кэррингтон, словно находясь на учебных стрельбах на полигоне в Солите. «Есть стрелять самостоятельно», — отозвался Тернер. Повесив трубку, он обернулся к Ральстону. «Действуйте», — проговорил он тихо. Ответа не последовало. Сгорбившаяся фигура, точно изваяние, застывшее на сиденье наводчика, не подавала никаких признаков жизни. 30 секунд до залпа», — резко произнес Терн. «Все готово?» «Так точно». Фигура шевельнулась. «Все готово, сэр». Резко повернувшись, Ральстон воскликнул в порыве отчаяния. «Бога ради, сэр, неужели нельзя найти никого другого?» 20 секунд до залпа», — прошипел Тернер. «Хочешь, чтобы на твоей совести была гибель тысячи человек, трусливая твоя душа? Попробуй только промахнуться». Ральстон медленно отвернулся. На какое-то мгновение лицо его осветилось адским заревом горящего танкера, и Тернер с ужасом увидел, что лицо юноши залито слезами. Потом заметил, что он шевелит губами. «Не беспокойтесь, сэр, я не промахнусь». Голос его прозвучал безжизненно, с непонятной горечью. Охваченный скорее недоумением, чем гневом, Тернер увидел, как торпедист вытер глаза рукавом, как правая рука его схватила спусковую рукоятку первой трубы. Тернеру отчего-то пришла вдруг на память знаменитая строка из Чосера. Копье вонзилось в плоть и, задрожав, застыло. В движении руки Ральстона была та же щемящая душу решимость, та же роковая бесповоротность. Внезапно, настолько внезапно, что Тернер невольно вздрогнул, рука торпедиста конвульсивно отдернулась назад. Послышался щелчок курка машинного крана, глухой рев в пусковой камере, шипение сжатого воздуха, и торпеда вылетела вон. На какую-то долю секунды ее зловещее, гладкое тело сверкнуло в свете зарева и тяжело плюхнулось в воду. Не успела вылететь эта торпеда, как аппарат снова вздрогнул, и вслед за первой помчалась вторая смертоносная сигара. 5-10 секунд Тернер, точно зачарованный, смотрел широко раскрытыми глазами на две струи пузырьков, которые мчались стрелой и исчезали вдали. В зарядном отделении каждой из этих зловещих сигар 1500 фунтов аматола, мелькнуло в голове у Тернера. Спаси, Господи, несчастных, оставшихся на Вайтуре. В динамике, установленном на шкафуте, щелкнуло. Внимание! Внимание! Всем немедленно в укрытие! Всем немедленно в укрытие! Очнувшись, Тернер оторвал взгляд от поверхности моря. Он поднял глаза и увидел, что Ральстон все еще сидит, сгорбившись на своем сиденье. «Слезай оттуда, болван!» — закричал он. «Хочешь, чтобы при взрыве танкера тебя изрешетило? Слышишь?» Молчание. Ни слова, ни движения. Один лишь рев пламени. «Ральстон!» «Со мной все в порядке, сэр». Голос Ральстона прозвучал глухо. Он даже головы не повернул. Тернер с руганью вскочил на торпедный аппарат и, стащив Ральстона с сиденья, поволок его в укрытие. Ральстон не сопротивлялся. Казалось, он был охвачен глубокой апатией, совершеннейшим безразличием, когда человеку все становится трынь-трава. Обе торпеды попали в цель. Конец был скор и удивительно неэффектен. Люди, находившиеся в укрытиях, напряженно прислушивались, ожидая взрыва. Но взрыва не последовало. Устав бороться, Вайтура переломилась пополам и медленно, устало накренившись, исчезла в пучине. Спустя 3 минуты, открыв дверь командирской рубки, Тернер втолкнул Ральстона. «Вот он, сэр», — произнес он мрачно. «Не угодно ли взглянуть на этого ослушника?» «Именно это я и хочу сделать». Веллери, положив вахтенный журнал, холодно оглядел торпедиста с головы до ног. «Отлично сработано, Ральстон, но это не оправдывает вашего поведения». «Прошу извинить, старпом», — произнес он. Повернувшись к Карпентеру, Веллери взял у него текст шифровки. «По-моему, текст составлен удачно. Придется по душе светлейшим лордам Адмиралтейства», — прибавил он с горечью. «Суда, которые не удалось пустить ко дну немцам, мы топим сами. Не забудьте связаться утром с Гаттерасом и запросить фамилию капитана Вайтуры». «Он мертв. Можете теперь не беспокоиться», — произнес с мукой Ральстон и тут же отшатнулся. Тернер ударил его ладонью по лицу. Тяжело дыша, старший офицер смотрел на него потемневшими от гнева глазами. «Ах ты, наглец!» — проговорил он едва слышно. «Все-таки вывел меня из терпения». Ральстон медленно поднял руку, потер вспухшую от удара щеку. «Вы меня неверно поняли, сэр». В голосе его не было и следа обиды. Юноша говорил так тихо, что офицерам пришлось напрячь слух, чтобы расслышать его слова. «Вы хотите узнать фамилию капитана Вайтуры? Я могу сказать. Ральстон. Майкл Ральстон. Это был мой отец».